Глава 28. Штиль перед штормом. Лайтнер Кьярд. Ночка выдалась насыщенная. Конечно, когда ты студент, это нормально, но только когда вся насыщенность относится к веселому времяпровождению. А в проникновении в подводные ведомства ничего веселого не было. Может, когда-нибудь я смогу вспоминать об этом, не поминая Йетха. Сейчас же я просто был счастлив, что Мейс снова со мной. Стоило Вирне сползти на пол, я подхватил ее и, не спрашивая Хара, отнес Синеглазку в спальню. Знал, что с другом мы потом сочтемся. А вот моя Мейс и так пережила больше, чем кто-либо. Ей нужен был отдых. Пусть это будет кровать, пока я не могу отвезти ее к морю. Я видел, что случилось с ее сестрой. Она буквально ожила от воды. Но до живой стихии сейчас бесконечные круги Ландерхорна и его агрессивно настроенные жители. Что люди, что в Йерхе. Устроив Верну на постели и осторожно стянув с нее обувь, я занял вторую половину кровати и просто наблюдал за ней. Наблюдал до тех пор, пока меня тоже не вырубило. Видимо, я исчерпал свой лимит, когда выбил тот камень и использовал силы под водой. Если честно, раньше я не представлял, что способен на такое. Но не игнорировать же тот факт, что после возвращения сил все изменилось. Мой резерв, способности. Все. Только сейчас я не видел в этом плюсов. Ведь это означало, что пропасть между мной и Вирной только увеличивается. Кажется, вчера заглядывал Хар. Говорил, что Кьяна успокоила девочек, и они сейчас в гостевой комнате. Сам он переночует у Кьяны. И что надеется, что оставшийся на первом уровне квартиры миротворец его не ограбит. Краем ускользающего сознания догадался, что это было что-то вроде шутки. Вряд ли Хар оставил в собственной квартире того, кому не доверяет. В людях и в Йерхах друг разбирался. В этом они с Кьяной похожи. Мейс по-прежнему сопела рядом, когда я засыпал и когда проснулся. Непривычно солнечный для Ландерхорна день заглядывал в полуприкрытые жалюзи. Так как я лежал лицом к окну, то солнце меня и разбудило. Я почесал глаза, стирая дремоту, потянулся к Мейс и тут же отдернул руку. Йетх, никак не привыкну. Как назло, до одури хочется закопаться пальцами в ее волосы, коснуться губами ее губ и целовать. Долго, по-разному, со вкусом. Целовать каждую веснушку на ее коже, прижиматься к ней всем телом, руками, губами, отдавать ей всего себя. Моей Мейс, моей синеглазки, только моей. Она распахивает глаза так внезапно, что я почти забываю, как дышать. Тону в ее взгляде, в этой девушке, подобной океану. «Привет». «Привет». Безумно хочется отмотать время до той ночи, когда мы были вместе в ее домике на 15-м. Все изменить. Не вести ее к Эреру, не бросать, не верить словам отца и собственной боли в груди. Просто наслаждаться тем, что мы есть друг у друга. Не терять время. «О чем ты думаешь?» «О том, каким бы было наше утро, не будь всего этого. Я жду, что она скажет. Это ты во всем виноват». Но она не говорит. Просто протягивает руку и касается моего плеча. Проводит пальцами по руке. Застывает и хмурится. «Больно?» «Только сейчас вспоминаю про след от лазера, который ничто по сравнению с тем, что мы с Вирной вместе. Вообще, если не тыкать прямо в ожог, о нем можно благополучно забыть». «Ерунда», — отмахиваюсь я. «Ты лучше продолжай, не отвлекайся. И не смотри на меня так, будто снова готова треснуть меня под носом». «Здесь нет подносов». «Здесь только мы». Ее лицо смягчается и, прикусив губу, Верно опять прикасается ко мне. Обводит пальцем по ткани разрыв в рубашке и двигается ниже. Я закрываю глаза, стараясь представить, что между ней и мной нет одежды. Прочувствовать эти движения... как она ведет по сгибу локтя, предплечью, до самой манжеты. Замирает на пару мгновений, не двигаясь дальше. Затем ведет обратно. Каждое ее прикосновение легче касания перышка и жарче, чем любой ожог. Каждая из них отпечатывается на моей коже невидимыми следами. Ее руки путешествуют по моей груди, животу. Я еще никогда не был настолько счастлив и одновременно несчастен от того, что на мне так много одежды. Я распахиваю глаза, встречаюсь с ней взглядом и касаюсь ее сквозь свитер, Ткань слишком толстая, чтобы почувствовать мягкую, нежную кожу Вирны. Но я представляю, что делаю это. Прикасаюсь к ней без преград. Да и плевать на все преграды, когда она рядом. С губ Вирны срывается тихий стон, когда я провожу по ее груди, сжимаю вершинку в ладони. Но глаза она не закрывает, продолжая смотреть на меня. Мейс сладко мстит, скользит пальцами вниз на ткань моих брюк и сжимает меня так, что приходится прикусить язык, чтобы не поминать Йетха, ничем не испортить этот момент. Я повторяю за ней, вожу вдоль тугого шва джинсов. Наши прикосновения теряют легкость, мягкость. Хочется сильнее, больше, ближе. Но этого мало. Я готов зарычать от невозможности почувствовать ее так, как мне хочется. Упасть за ту грань, из-за которой нет возврата. Я резко отстраняюсь, а Верна хмурится и выглядит разочарованной. Синеглазка, ты даже не представляешь, какое разочарование испытываю я, вынужденный на тебя только лишь смотреть. Смотреть. Прикоснись к себе, прошу я. Ее глаза распахиваются широко-широко, будто Верна не верит, что я это предложил. Точнее, что я предложил именно это. Но я не собираюсь отказываться от своих слов. Я слишком скучал по ней. Ее бледные щеки слегка розовеют. Любимые веснушки становятся ярче, когда Мейс со смущением смотрит на двери в спальню. «Нам не помешают», — всерьез обещаю я. «А если помешают, я оторву им голову». У Мейс вырывается смешок. «Я хочу тебя увидеть». Я ловлю ее взгляд и падаю в него. Без преград. «Ты уже меня видел». «Это было так давно, что мне нужно освежить память». Теперь мы смеемся вместе и, не сговариваясь, начинаем избавляться от одежды. Рубашка отправляется вслед за свитером, брюки и джинсы мы сбиваем в изножье кровати. Мое белье улетает куда-то на пол, а вот Верна не торопится. Осторожно стягивает сначала одну бретельку бра, затем другую. Я как под гипнозом наблюдаю за тем, как она медленно обнажается передо мной. Она заводит руки за спину, щелкает застежкой, и от вида ее груди я выдыхаю сквозь зубы. Выдыхаю нестерпимое желание касаться ее, чертить следы из поцелуев там, где она проводит по коже пальцами. Но я могу только смотреть, взглядом просить Мейс еще. И она это понимает. Верна ласкает себя неумело. Сразу видно, что для нее все это непривычно. Для меня, в общем-то, тоже. Но я никогда не видел ничего сексуальнее этого зрелища. Она проводит пальцами, а я повторяю за ней, будто мы синхронизировались. Совпали друг с другом в абсолютных мелочах. Представляю, что это ее руки, что это она касается меня, сжимает, двигается. То сильнее и быстрее, то до невозможности нежно и медленно. Кровь шумит в висках, а напряжение все нарастает. Я забыл, что нужно моргать. Жадно ловлю каждое ее движение, каждый вздох, каждый взгляд из-под ресниц. Между нами меньше половины валла, но будто целая пропасть, которая заполняется тихими вздохами, сдавленными стонами удовольствия, едва уловимым шелестом простыней. Я не закрываю глаза, не отпускаю взгляда, когда Верна начинает дрожать, сжимает в кулаки одеяло, откидывается на подушку и тихонько выдыхает. «Лайтнер». Ее черты искажает блаженство, и яркое, почти болезненное удовольствие взрывается в моих мозгах, плавит их, захватывает меня целиком, заставляет выругаться сквозь зубы. И когда я прихожу в себя, собираю себя по осколкам, по камешкам, то счастливее меня в Ландархорне никого нет. Разве что Мэй сможет с этим поспорить, потому что ее необычайные глаза сияют как звезды. Я протягиваю ей ладонь, и она опять понимает меня без слов, подставляет свою, и мы почти касаемся друг друга. Вот такой обман ее и моей сути. Дверь распахивается так неожиданно, что я чуть не касаюсь ее ладони. «Верна, я хочу есть», — произносит мелкая. Потом глаза ее округляются, и она спрашивает. «А почему вы голые?» Я резко, инстинктивно закрываю Верну. Мы вздрагиваем одновременно, потому что все-таки соприкасаемся, На ее плече и моей ладони тут же вспыхивают красные полосы. Шипим тоже вместе, больше от неожиданности, хотя ощущение, что в меня впился лазерный луч. «Едх!» — ругаюсь сквозь зубы. «Едх?» — переспрашивает мелкая, хлопая своими большими глазищами. «Нет!» — почти ору я и добавляю мягче. «Не надо повторять это плохое слово!» «Хорошо», — соглашается девочка. Но вместо того, чтобы уйти или испугаться злого меня, переминается с ноги на ногу и снова спрашивает. «Так почему вы голые?» Верно, то ли всхлипывает, то ли шмыгает носом, явно сдерживает смех, но не собирается приходить мне на помощь. Для полного счастья в комнату врывается вторая мелкая. «Тай, я же говорила, не трогай Вирну, дай ей отдохнуть». Дмитрий осекается и смотрит на меня во все глаза. Но совсем не в глаза, а гораздо ниже. Так смотрит, что я, опомнившись, спеша накидываю край покрывала на свою мужскую гордость. Вторую гордость, первую уже раздавили бесцеремонные детишки. «Я смотрю, вы уже не спите», — без тени смущения замечает она и осматривает меня с энтузиазмом подростка, впервые зашедшего на канал для взрослых, с любопытством, от которого мне хочется не просто накрыться, а закопаться в одеяло. «Почему вы голые?» — требовательно напоминает о себе мелкая. И мне хочется закрыть лицо руками, потому что все, включая Вирну, смотрят почему-то на меня, и от ответа не уйти. «Нам стало жарко, Тай. Со взрослыми это случается. Им становится жарко в присутствии друг друга, и они раздеваются. А потом им становится холодно, и они обнимаются, чтобы согреться». «Можно же снова одеться», — возражает малышка. «Можно, но обниматься приятнее без нее». Детское личико озаряет улыбка. «Меня ты тоже обнимешь?» «Только когда оденусь. Без одежды я могу обнимать только твою старшую сестру». «Пойдем», — толкает ее Митри. «Найдем Кьяну». Стоит двери за сестрами закрыться, Майс падает на кровать и начинает хохотать. «Что смешного?» — строго интересуюсь я. «Надеюсь, ты не станешь отрывать головы моим сестрам». Только сейчас вспоминаю свое обещание и лениво улыбаюсь. «Нет, но в следующий раз запрем дверь. Я не хочу заработать психологическую травму». Верно перестает веселиться, смотрит на меня так, что хочется запереться с ней в этой комнате на месяц как минимум. «Думаешь, следующий раз будет?» — спрашивает тихо. «Думаешь, мы сможем прикасаться друг к другу?» «Обязательно», — обещаю я. «Не знаю, как этого добьюсь, но добьюсь. Наша одежда грязная, а моя еще и дырявая. Поэтому я без зазрения совести пользуюсь гардеробом Хара, натягиваю штаны. Майс спасает Кьяна, которая, в отличие от мелких, умеет стучаться и входит в комнату только после моего ответа». «Доброе утро», — улыбается она. «Как мы все давно не улыбались. Искренне, от души». Мэль протягивает Верне стопку чистой одежды. «Я выше ростом, тебе вряд ли подойдут мои джинсы. Поэтому я принесла свитер и юбку». Мне достается строгий взгляд. «Тебе не нужно в душ? Вот верь, не надо. Еще и привести себя в порядок». Меня выпроваживают из комнаты раньше, чем успеваю слово сказать. Поэтому действительно отправляюсь в душ. Но не позволяю себе там задержаться. Необходимо найти Хара и Бека и выяснить, какие у нас дальнейшие планы. Парней обнаруживаю на первом этаже. Хар возле стойки на кухне. Бэк на диване. Девчонок не видно, а значит, отправили к себе собираться. Судя по крошкам хлеба и кусочкам салата на доске, друг уже покормил мелких. По крайней мере, вручил им по сэндвичу. Но не хватает не только сестер Вирны. «Где Родрос?» — вместо приветствия спрашиваю я. Перед вылазкой в подводное ведомство Родди оставался здесь, в квартире Хара. Когда мы вернулись, я был слишком измотан и завязан исключительно на Мейс, и просто про него не вспомнил. «Он ушел», — почему-то вместо друга отвечает миротворец. «Куда?» Бэк усмехается. «Он не отчитывался передо мной. Между прочим, крутой парень, раз смог взломать нейросеть ведомства, даже несмотря на то, что вьерх». «Мы здесь все вьерхи, если не заметил». Я складываю руки на груди. «Это внушает надежду, что не все из вас засранцы». Мы с Харом напрягаемся. Этот самоубийца лишь ржет. «Ладно, расслабьтесь. Лучше поторопитесь. Парень вырубил сигналы на ваших тапетах. Их теперь невозможно отследить. но его родителям, он кивает на Хара, известно это место. Могут сами наведаться или отправить за вами Политари. Это правда, соглашается Хар. Мать уже звонила и просила меня немедленно приехать к ним на первый. Родители Кьяны тоже, но она убедила их, что поедет со мной. Едх, мама. Я надеюсь, что она не в курсе происходящего кошмара, что отец и защита первого круга оградили ее от этого. Но, зная Дикхарда Кьярда, его вряд ли волнует ее здоровье. Взглядом нахожу собственный тапет. Родра составила его на подоконнике. Подхватываю и вижу входящее видео. Жму «воспроизвести», но оно оказывается не от мамы и не от отца, а от Родди. «Привет, Лайт!» Родрос записал видео, стоя возле окна. За его спиной видно жалюзи и ночной Лендархорн. «Я зашифровал сигналы на ваших тапетах. Пользоваться ими можно, а вот отследить, где вы находитесь, нельзя. Если сами никуда не сунетесь и не станете рассказывать родственникам и друзьям, где вы, то будете большие молодцы. Считай это моим последним тебе подарком». Родди усмехается и поправляет очки. «На твоем месте я бы уехал туда, где тебя не достанет отец. Хотя бы попытался. Назревает большой хитрец. А ты, Кьярд, вряд ли он оставит тебя без защиты». Уверен, отец уже забыл обо мне, но не спорит же с записью. «В общем, пока. Может, еще увидимся». Родрос отключается, а я, если честно, ни едха не понимаю. Потому что Родди уехал, не попрощавшись, это ладно. Он уехал без имени, которое я ему обещал. «О чем вы еще говорили?» «Не спрашиваю. Требую у Бека. Руки чешутся его как следует встряхнуть. С Родросом». Парень мигом теряет всю свою напускную веселость, напрягается. «О миротворцах?» «И о ныряльщиках». Я швыряю тапет на место рядом с Беком, и он вскакивает. «Едх! Ты сказал ему про Дженну Карринг? Назвал ее имя? Вы секретная организация или сообщество Марун?» «Но почему Родди такой гений и при этом такой тупица?» Бек так сжимает зубы, что на его лице играют желваки. «Я думал, он с вами. Какого едха не предупредили?» «Он и был с нами. А теперь этот идиот пойдет к Дженне!» «Лайт, Родрос не герой!» Хар подходит и кладет руку мне на плечо. «Мы не знаем, куда он пошел. Я ставлю на то, что он, как всегда, струсил и сейчас дома». Сжатая внутри пружина слегка отпускает. Но только слегка. «Да, Родди не я. Он никогда ничего не делает напрямую. Но я видел его глаза, когда Родрос говорил про Рамину. У него будто все тормоза сорвало». «Что случилось?» Голос Вирны отрезвляет сильнее, чем что-либо. Я оглядываюсь. Она вместе с малышкой спускается по лестнице. Следом идут Кьяна с Митри. Все одеты, собраны. Верна хмурится, и я отступаю от миротворца. «Все в порядке», — говорю как можно спокойнее. «Все», — подтверждает он. «Нужно ехать, пока мы еще можем выбраться с четвертого». «А как же вещи?» — спрашивает Митри. «Мы не вернемся на нашу квартиру?» Но под взглядом Вирны осекается. «Это не наши вещи, Мит». «Не волнуйтесь». Бэк почему-то обращается к моей Мейс, отчего хочется ему врезать гораздо сильнее. «На базе у вас будет все необходимое». «Мы встретимся с Лейс?» Тихо интересуется Тай. «Да», кивает Вирна. «Чем быстрее соберемся, тем быстрее встретимся». Этот аргумент срабатывает и в случае со средней сестрой. Она больше не возражает. «Я готова», — говорит Кьяна. «Тогда едем. Мы и так сильно задержались». Бэк направляется к выходу первым, следом мы. Я равняюсь с Вирной, и наши предплечья соприкасаются. Такой странный способ взять ее за руку. Но синеглазка улыбается и слегка краснеет. Наверняка вспоминает наше пробуждение. Что касается меня, это воспоминание отпечаталось в памяти навсегда. Мой тапет вибрирует, я выхватываю его из кармана. Но это снова не мама. Это Лира. Верна, конечно же, видит имя на экране и вмиг перестает улыбаться. Но я не могу не ответить. Тем более, что Лира упорно не завершает вызов, и на меня уже оглядываются все. Поэтому я нажимаю «Принять». На экране бледная и перепуганная девушка. Волосы торчат во все стороны. Ни капли косметики, покрасневшие от слез глаза. От уверенной в себе, утонченной, ухоженной модели не осталось и следа. Лайт, как хорошо, что с тобой все в порядке. С тобой же все в порядке? Со мной да. Лира всхлипывает и плачет. Забери меня отсюда, пожалуйста. Тут везде люди. Они захватывают город, стреляют, грабят. Я боюсь выйти на улицу. Я звонила по Литаре, но там все время занято. Она закрывает ладонью рот. Прости. Все нормально, успокаиваю я. Дыши глубже, как во время плавания. Помнишь, я показывал? Она быстро-быстро кивает, начинает дышать, взяв истерику под контроль. Где ты? Дома. Отлично, оставайся там. Я недалеко, так что смогу тебя забрать. Обещаешь? Обещаю. Я отключаюсь и встречаю обращенные на меня взгляды. Всех, кроме Мэйс. Она на меня не смотрит. Тогда я смотрю на Бека. Нам нужно забрать еще одну девушку, по пути. Откуда? Я называю адрес и слышу в ответ. К Йетхам это по пути. Там сейчас как на вулкане. Ты готов рисковать детьми? Я не готов рисковать Тай, Митри или Вирной, но и Лиру бросить я не готов. Скажи, куда ехать, я вас догоню. Бек ругается так, что Кьяна зажимает уши Тай и шипит на него. «Плевать на тебя, вверх!» Он указывает на семейство Мэйс. «Мне нужно ее доставить!» Верно делает шаг вперед и твердо заявляет. «Я поеду с Лайтнером». Теперь она смотрит мне в глаза. «Я поеду с ним». Бек открывает рот, ловит строгий взгляд Кьяны и закрывает его, очевидно, выругавшись мысленно. После все-таки протягивает Верне руку. «Ладно, давай свой тапет». «У меня его нет. Его забрал агент подводного ведомства». Миротворцу приходится воспользоваться моим. Он вводит координаты и предупреждает. «К полудню они исчезнут, во избежание». «Это за чертой города», — замечаю я. «Вдруг мы не успеем?» «Этого более чем достаточно». Внизу Бек взламывает электронику моего Эйрлата, меняя номера, и мы разделяемся. Все остальные идут к угнанному Эйрлату, а мы с Верной садимся в мой. «Передайте Лэйс, что я скоро буду», — говорит она сестрам, обнимает Кьяну. Для меня у нее слов не находится. Вывожу Эйрлат на шоссе, и только тогда нарушаю невыносимое молчание. «Спасибо. Я знаю, что тебе не нравится Лира, но я не могу ее просто бросить». Мэйс поворачивается, смотрит на меня, а потом снова вперед. «Я делаю это не ради нее, а ради тебя, Лайтнер». Я хочу накрыть ее руку своей, но не могу. Поэтому все, что мне остается, просто смотреть на дорогу.